Глава 31. «Добрый день. Я по объявлению. Хотела бы посмотреть помещение. Пожилая женщина, судя по рыжим волосам и таким же рыжеватым отблеском в глазах, оборотень-лисица, смотрит на меня с сомнением и не стесняется это сомнение вкупе с другими, раздражающими сейчас эмоциями, показывать. Я, собственно, тоже решаю не стесняться». Держу спину ровнее и твердо отвечаю на пытливый, строгий взгляд. Я тут по делу, вообще-то. Нечего так изучать. «Человек», — констатирует лисица, — «маловато вас тут. Что забыла?» «Я уже сказала. Не комментируя совершенно лишнее отступление по поводу моей видовой принадлежности, говорю я. По поводу объявления. Вы сдаете помещение под контору». «Ну, не я, а хозяин», — кивает степенно лисица. «Я управляющая только». «Но помещение сдается? «Да», — кивает она. «Но не под всякие непотребства. У нас тут приличный дом». «Интересно, какие именно непотребства она имеет в виду? И каким образом я к ним могу быть причастна? Выгляжу я очень даже достойно, строго и невульгарно». Так старалась с утра. Весь свой небольшой гардероб перемерила, остановившись в итоге на сером костюме двойки, белой блузе с бантом и черно-белой камее у шеи. Юбка длинная, ниже колени гораздо, туфли тоже закрытые, и шляпка, и перчатки. И какого, спрашивается, вообще? Обидчиво поджимаю губы, сужаю глаза, всем видом показывая оскорбление и недоумение. Тут утонченную мимику не жалуют, потому все приходится отчетливее демонстрировать. «Я собираюсь открыть агентство по найму». С достоинством отвечаю я и добавляю через паузу еще значительней. «Консалтинговое бюро». Последние слова производят на управляющую неизгладимое впечатление, и она чуть заторможенно кивает, видимо, переваривая незнакомое определение. «Ну так что?» Не теряя времени, форсирую я события. «Помещение можно посмотреть?» Управляющая опять кивает и кивком приглашает меня следовать за собой. По строгому, очень ухоженному холлу мы проходим вправо и сразу же оказываемся перед тяжелой дверью. Оцениваю доступность офиса для будущих клиентов. «Отлично. Никто не потеряется в бесчисленных коридорах». А через пару мгновений с удовлетворением киваю, осматривая уютное пространство. Помещение не очень большое. Две комнаты, примерно по 25 квадратов. Форма комнат правильная, квадратная. Это хорошо. В одном кабинете будет небольшой open space, а в другом тренинг-зал. Большие окна, выходящие в зеленый палисадничек. Шторы серые, строгие тоже. Все чисто и аккуратно. Все-таки у Шириса идеальное коммерческое чутье. Это помещение мне порекомендовал именно он. Сразу после того, как мы заключили договор на займ. При воспоминании об условиях займа чуть-чуть морщусь. Ширис во всем остальном не подкачал, конечно. Такой процент изначально запросил, что едва удалось договориться. Надо сказать, торговалась я так, как в Турции на рынке не пытались даже. Одно только обсуждение конечных цифр полчаса заняло. И в итоге мне удалось сбить процент как на займ, так и на долю шарсов в будущем бизнесе. А то слыхано ли? Половину себе захотели. Змеищи хитрые. Нет уж, это мое дело. И контрольный пакет будет за мной в любом случае. Короче говоря, я была в ударе, и после того, как мы поставили финальные подписи, Ширис смотрел на меня с уважением и легким страхом. А учитывая, что я выбила еще и гарантии для себя и своего бизнеса, проще говоря, попросила официальную крышу у змей. Уважение это ласкало самолюбие. Да и до сих пор ласкает, чего уж скрывать. Не зря я все-таки стрессанула. Голова отлично на экстренных поворотах работает. Где бы я еще получила и деньги, и защиту от притязаний Максана, И плюсом гарантии того, что пока мой бизнес приносит прибыль, я могу не беспокоиться о чьем-то внезапном решении сделать меня личной постельной грелкой. Со змеями ни у кого в этом мире не возникает желания связываться, просто потому что все финансовые потоки в их руках. И в совете они имеют целых 3 места, в то время как у всех остальных видов по одному. Конечно, альянсов никто не отменял. Но даже альянсам нужны деньги. Кредиты на поддержание бизнеса, суды на развитие, помощь в освоении нового. А это все змеи. Так что меня никто не тронет, пока имеются финансовые обязательства. Конечно, Максан может перекупить у Шарсов мою, даже еще не открывшуюся контору. Но я, как мне кажется, смогла создать нужное впечатление у Ширса. И пока что получила карт-бланш. И фору в 2 месяца. Ровно столько у меня есть, чтобы показать, что мой бизнес приносит прибыль. За это время вложение не окупится, естественно. И я рада, что Ширис при всей своей меркантильности это понимает. Но перспективу вполне можно будет увидеть. И я сделаю все для того, чтобы он ее увидел. «Отлично!» — говорю я, поворачиваясь к управляющей доходным домом, где по всему первому этажу вот такие конторы под сдачу. «Я беру. Заключим договор на 30 для начала. И я бы хотела сегодня уже начать обустраиваться. И еще. В холле необходимо будет разместить вывеску с названием моего бюро и указатель». А также разложить брошюры для гостей. Управляющая, ошарашенная моей активностью, только и успевает кивать и соглашаться. Мы заключаем договор, и я беру на улице пролетку, чтобы доехать до следующего пункта назначения – большого мебельного склада, где продают уценку и конфискат. Мне нужно сделать мое консалтинговое бюро уютным и красивым. Услуги, которые я планирую продавать, будут стоить дорого – а богатые любят комфорт. А еще надо в типографию и в газету. Дел море просто. Остановиться и задуматься некогда. И это отлично. Брачная луна отсияла. Надеюсь, Максан уже пришел в себя. Наверное, он ищет меня. И 100% найдет. И очень скоро. До этого времени мне необходимо начать работать. И, возможно, при нашей следующей встрече мы будем разговаривать уже в другом тоне. А то как-то очень обидно было. На складе удается купить совсем дешево очень симпатичный гарнитур, состоящий из изящного дивана на низких гнутых ножках и 2 кресел к нему. Это для зоны ожидания и проведения собеседований. Еще в дополнение в район Open Space 3 письменных стола, небольших, скромных, стулья к ним, шкаф для одежды, шкаф для бумаг, в будущую тренинг-комнату 10 стульев. А еще неожиданно обнаруженную чисто случайно в самом углу склада школьную доску на ножках, потертую, но вполне приличную. Конечно, надо еще наполнение. Небольшой журнальный столик в зону ожидания, стол в кухонную зону, всякие полочки и этажерочки, куда мы будем ставить ненужные, но изысканные вещицы, смягчающие интерьер. Но это потом. Заказав доставку мебели прямо в офис на сегодня, я еду в типографию. Потому что моему бюро нужна вывеска и рекламные буклеты. Насколько я могла заметить, тут особо этот вид рекламы не развит. А он очень эффективен, и получается, что я буду первопроходицей. Название бюро простое, но говорящее. «Я найду вам работников». Вот так. И название, и одновременно описание основной сферы деятельности. Конечно, я планирую не столько искать персонал, сколько обучать тех, кто уже трудится в компании клиента, потому что это более объемно, долговременно, а значит, денежно. Но начинать надо с малого. Слона едим по частям. И надеемся на лучшее. Только так. в газете, где работают представители моего вида, люди, мне вообще удается договориться о бартере. Главному редактору сильно нужна машинистка, а мне реклама. И мы понимаем друг друга с полуслова. «Я раньше тебя не видел в городе», — говорит Олиен. Высокий, чуть лосоватый мужчина, главный редактор «Истоков», самой популярной газеты в городе. И, как он сам хвастливо уверяет, в стране тоже. «Здесь мало наших, я бы заметил. Недавно приехала». «Да», — отвечаю я, — «муж умер. Захотелось сменить место жительства». «Ты же Орих», — пытливо смотрит Олиен на меня. «Муж из волков был?» «Нет, человек». «А как тогда?» «Это не важно». Я улыбаюсь приветливо, стремясь таким образом чуть скрасить возможный негатив. «Мы работаем? Когда выйдет моя статья?» «Завтра». «Хорошо. С завтрашнего дня готовься принимать кандидаток». «Что-то ты уверена в себе очень». «И ты будь во мне уверен». Улыбаюсь я еще шире. «Все будет хорошо. Ты будешь с гордостью всем рассказывать, что у тебя в партнерах мое бюро». «Ну-ну». Я выхожу из офиса газеты, ощущая, как за спиной буквально крылья вырастают. У меня все получится. Все обязательно получится. Еще вчера я была беглянкой, не понимающей своего счастья в виде постели властного волка, а сейчас я владелица бизнеса, пусть только-только начинающегося, но все будет. Этот мир такой молодой, такой открытый, добр ко мне, и я ему отвечу взаимностью. Улучшу его. «Сандрина!» Голос низкий, с отчетливо жесткими рычащими нотами, заставляет замереть на месте. «Ох, черт! Этот мир все-таки пока не до конца за меня. Иначе бы наша встреча произошла попозже».